Глава 4. Всевидящее око. Баграт еще некоторое время посидел за столом, понаблюдал за царящим вокруг весельем. А потом вызвал такси и, ни с кем не прощаясь, выскользнул из зала ресторана. Оно бы, конечно, не мешало дождаться утра. Но не мог он спокойно веселиться, когда душу рвали сомнения. Он был прямым человеком, ненавидел недосказанности, еще больше ненавидел несправедливость. Милана очень несправедливо его обвинила. Как только духу хватило заявить ему, что обесчестил, да к тому же заделал сына. Девочка она, видите ли, была. По ее словам, Баграт получается кто? Последний козел, который воспользовался ее невинностью, обрюхатил и даже этого не заметил. А Баграт не козел, он нормальный, здравомыслящий человек с правильными понятиями о чести и совести. И чувство собственного достоинства у него тоже имелось. Он не позволит маленькой нахалке навесить на него десяток смертных грехов просто потому, что той захотелось найти для своего сына отца побогаче. Какая там девственница? О чем она вообще? Наверняка склепала ребенка с каким-нибудь студентом, тот ее бросил. А расплачиваться кому? Баграт, разумеется. Почему? Да потому что у него есть деньги. Чего ожидала Милана? Что он поверит ей на слово? Все равно ей, видите ли, примет Баграт сына или нет. Будь это так, молчала бы в тряпочку, как делала последние полтора года. А тут вполне прослеживается корыстный интерес. Почему столько ждала, чтобы сообщить Баграту новость? Да потому что только сегодня и придумала эту историю, вот почему. Другого объяснения нет и быть не может. Будь это правда, Милана давно бы сообщила Баграту про сына. Она ведь ни месяца, ни два работает в его гостинице, причем получает приличный оклад. Некоторое время назад Баграт пошел на поводу у брата, согласился устроить Милану в рекламный отдел своей гостиницы в Анапе. Неплохой карьерный рост для вчерашней горничной. А ведь именно поломойка она раньше трудилась, пока Ливон не попросил за нее. Дескать, студентка, второкурсница, отличница и вообще талантливая девочка, надо помочь. Баграт, само собой, пошел на уступки. Как-никак семья. И вот как паршивка отплатила ему за щедрость. Решила навесить на него и лишение невинности своего сына. Только не на того напала. Баграт не позволит ей выставить себя дураком. Он оказался в родительском доме в рекордно короткие сроки. Хорошо, хоть поздними вечерами в Москве случается счастье в виде отсутствия пробок. Прошел в правое крыло особняка. Тетя Осмех нашлась на кухне. Она тоже была на свадьбе, но осталась лишь на начало торжества, потом уехала домой, готовиться к приему гостей. Ведь множество родственников после свадьбы приедут ночевать именно сюда. Домработница сидела с повязанным на голове красным платком, в красном же платье, свободно сидевшем на ее грузном теле, и пила чай с печеньем. Видно, все подготовила, раз уж отдыхала. «Баграджан, что ты тут делаешь?» Она явно ему обрадовалась. Еще бы, среди троих братьев Саркисян он у нее всегда был любимчик. Потому что первый, потому что особенный. «Здравствуйте, тетя Осмех». Он присел за стол. Домработница тут же начала вокруг него хлопотать. «Чаю, какао? Может, тебя покормить?» «Я после банкета». «Хоть немножко». Она тут же поставила перед ним чашку с ароматным чаем, пододвинула блюдо с печеньем, достала сырную нарезку. Баграт зацепил вилкой кусочек сыра, бездумно отправил в рот. А потом внимательно вгляделся в лицо домработницы. Он ценил эту женщину за заботу, за доброту, за верность семье. Но были в ней другие качества, заслуживающие уважения. Родись тетя Осмех в другой семье, получи соответствующее образование, легко смогла бы стать следователем. Она всегда была внимательна к мелочам, к тому же обладала феноменальной памятью. Домработница отличалась тучным телосложением, но это не мешало ей рыскать по дому с грацией гепарда, совать нос в каждую комнату, оставаться в курсе всего. Помнила о братьях Саркисян все. Как родились, как взрослели, сколько нашкодили, что попортили, разбили, какие получали отметки. Она заботилась о семье и о доме. Здесь ей все было знакомо, знала наперечет, что хранилось в каждом шкафу. Хоть ночью разбуди да спроси, где какая вещь лежит, ответит. Следила она и за многочисленными гостями, нередко могла вспомнить то, о чем сами хозяева и думать забыли. «Родители еще не вернулись», — поведала она с улыбкой. «Я не к родителям, а к вам. У меня очень деликатный вопрос». Баграт немного помедлил, будто решаясь, затем спросил. «Помните празднование помолвки Ливона?» Отчего же не помнить? Сама своими руками помогала Карине готовить, украшала дом. Меня интересует, не нашли ли вы в комнате одной из гостей что-нибудь странное? О какой гости ты говоришь, Баграт? Милана Лебедева, сестра невесты. Ответил он, буравя домработницу взглядом. Вы прибирали ее спальню после того, как она уехала? Ничего необычного не заметили? Не заметила. Покачала головой она. Баграт внутренне возликовал, но радость его длилась недолго. Разве что простыни. Вдруг сказала она и замолчала, поджав губы. Что было не так с простынями? Тут же насторожился Баграт. Девочка застирала белье, а я, правда, не поняла, зачем. Лучше попросила меня заменить. Но она не справилась с белым шелком, остались разводы. Лучше бы не трогала вовсе. «Какого рода пятна были на простынях?» — спросил он, приподняв левую бровь. «На что похоже?» «Они были выпачканы в крови», — прямо сказала домработница. Баграта после ее ответа будто обдала изнутри кипятком. «Значит, Милана не врала», — пришел он к неутешительному выводу. Все сомнения сегодняшнего вечера обрушились на него с новой силой, доводя мозг до точки кипения. «Баграт, Жан, а к чему такой интерес к простыням гости?» Вдруг спросила тетя Асмих, а потом всплеснула руками и дрожащим голосом спросила. «Ты что, девочку испортил?» Немного же ей понадобилось времени, чтобы догадаться, что к чему. «Никого я не портил», — заявил он с уверенным видом. «Тетя Асмих, родителям ни слова». На этом он ушел, оставив домработницу в недоумении. А в голове все крутилось. Твой сын, получается, и вправду вполне мог заделать ей малыша той ночью, мог еще как. Естественно, он не считал испорченную простынь надежным доказательством, как и слова Миланы. Но они живут не в древние времена, в конце концов. Можно сделать ДНК-тест и узнать все наверняка. Или... Баграт снова сел в такси, достал телефон и начал листать детские фото, коих Левон прислал ему за последние месяцы великое множество. С тех пор, как брат сошелся со своей Кирой, узнав, что она родила от него дочку, без конца присылал снимки с малышкой. А на этих снимках частенько мелькал ее двоюродный братик, сын Миланы. Баграт долго листал фото, наконец нарвался на одно, где дочка Левона лежала вместе с двоюродным братом рядом. Оба младенца смотрели в камеру и выглядели настолько похоже, будто не двоюродные вовсе, а родные. Кира родила ребенка от Левона, а Милана, получается, от Баграта? Чем еще можно объяснить такую схожесть? Баграт не хотел в это верить, но лицо сына Милана не давало ему покоя. Он залез в семейный архив фотографий, который хранил в облаке, и через некоторое время нашел фото себя и братьев, когда они были еще совсем маленькими. Отыскал себя в младенческом возрасте. Сходство один в один. Тут-то Баграт и понял, не нужен ему никакой тест ДНК. Родство налицо. Получается, все-таки правда. Полтора года назад он сделал Милане ребенка. Но если это так, какого же хрена она все это время молчала?